снова грустишь. Да я был не прав. Попрошу прощения, поцелую, готова простить секунду назад. Боже, кажется, ее люблю. Запах ее духов в постели так непривычно, я растерян. И хочется остаться до утра с тобой, остаться до утра. Это любовь, остаться и проснуться в одной комнате, оказаться в темноте вдвоем. Остаться до утра с тобой, остаться до утра. Это любовь, остаться и проснуться в одной комнате, оказаться в темноте. Чувствую, как ты хочешь сказать. Я все по глазам твоим читаю и понял все сам секунду назад. Нравится с тобой ходить по краю, в одной футболке у плиты, ведь так умеешь только ты. И хочется остаться до утра с тобой, остаться до утра. Это любовь, остаться и проснуться в одной комнате, оказаться в темноте вдвоем. Остаться до утра с тобой, остаться до утра. Это любовь, остаться и проснуться в одной комнате, оказаться в темноте. Yeah.